Глава первая. Очередная попойка в компании моего нового вице-шефа и всего окружающего ее планктона, в стайку которого входил и я, закончилась неожиданным феерическим выступлением одного из метивших в ее кресло мужиков. Напившийся Сэмми, высказав все, что думает об этой падшей женщине, вырыл себе глубокую могилу, показывая, в какой позе и как глубоко глотая, наша вице зарабатывала должность шефа. Наверняка завтра с красным лицом он сначала будет оправдываться, а после под свист и улюлюканье других мужиков собирать со стола все свои не столь многочисленные пожитки. «Да, Сэмми, позабавил ты нас всех в последний раз. Будем надеяться, твое место займет кто-то не слишком амбициозный, или работы вновь прибавится». Остановившись возле мерцающего красного светофора, я задумался. Узкие дворики ночного Гонконга редко бывали столь немноголюдными даже в ночное время. Где-то в стороне главных улиц гудел и мерцал многомиллионный город, заставляя в очередной раз поражаться тому, что эта змеюка Юшенг нашла в подобном богом забытом местечке. Какого черта я вообще работаю, встречаюсь и бухаю с начальством в свой законный выходной? Не думал, что после переезда из России в Китай все будет настолько серо и однообразно. Стать звездой кинематографа и зарабатывать миллионы одной лишь своей улыбкой не получилось. С моей деревянной игрой мне только в фильмах для взрослых и сниматься. Намекнул мне как-то раз один нетрадиционный режиссер, увидевший меня в момент, когда я переодевался. Странный тип. Надеюсь, я больше никогда с ним не встречусь. Свет светофора сменился, и я шагнул вперед. С девушками в Поднебесной тоже как-то не ладилось. Да, на улицах я привлекал и привлекаю внимание. Однако этого недостаточно, чтобы затащить хоть одну из них в постель. Чертов город жил и живет слишком богатой жизнью, которую я себе пока не мог позволить. Мой путь и так был нелегким. Сперва я снимал комнатушку с четырьмя не очень дружелюбными китайцами. После, все же забив на путь телезвезды, я понял, что надо в жизни что-то менять и устроился в обычную коммерческую компанию. Сначала моих базовых знаний в области общения с компьютерами едва хватало для работы секретарем в маленьком филиальчике такого крупного китайского гиганта, как G-Like-Zhou. В мои должностные обязанности входили учет продукции и на полставки размещения ее на прилавках магазина бытовой техники. После мое лицо иностранца было все же замечено кем-то из верхов, и меня перевели в офис. На этом удача закончилась, и я погряз в серой рутинной работе вместе с сотней таких же, как и я, трудяг. Азиатов, европейцев и черных. «Эй, милок, позолоти ручку!» — донесся знакомый русский голос, заставивший сердце в радости на мгновение замереть. «Как же давно я не слышал русской речи!» «Аж за душу взяло!» — улыбнувшись, обернулся я. Передо мной стояла старуха. Грязная, в золотом браслете с протянутой рукой, она выглядела крайне двояко. «Цыганка!» — усмехнувшись, потянулся за кошельком. «Обычно я не подаю милостыню, но в этот раз все было немного по-другому». Сказалась недельная усталость, замутненный ни одной бутылкой спиртного рассудок и знакомая родная речь. «Не знаю, как вас занесло в Гонконг, женщина, но искренне желаю вам удачи на этих богом забытых улицах». Вложив руку по прошайке сотню зеленых, на которую у меня трезво были свои планы, гордо проговорил я. Видя деньги, женщина удивленно улыбнулась, а после, слегка наклонив голову, произнесла: «Вижу перемены в твоей жизни. Не ругай всемогущих, боги на твоей стороне, милок. И уже скоро случится то, что навсегда изменит твою жизнь». «Да ладно! А ну-ка расскажи, что же там случится?» Вложив ее руку вторую сотню, усмехнувшись, спросил я. Создавалось впечатление, что на утро я точно пожалею о такой непомерной для меня трате. Но горевать мы будем завтра, а сейчас... «О, щедрый господин! Уже скоро, очень скоро вы все сами увидите и узнаете!» Взяв деньги и следом коснувшись губами моей руки, пробормотала женщина. От этого жеста доброй воли я, как ошпаренный, одернул кисть. «Ах ты, шарлатанка!» Немного удивленно воскликнул я, но деньги обратно требовать не стал. «Гадание — это хорошо, но лучше бы тебе найти работу. К счастью, в этом городе ее предостаточно. На деньги купи себе поесть или сними жилье какое. Да, в принципе, делай с ними что хочешь. Только постарайся не потратить все за раз, а то обидно как-то будет». довольный самим собой под пристальный и долгий взгляд женщины, качаясь, я отправился на ближайшую станцию метро. Осенняя зябкая погода неожиданно напомнила о себе. Появился насморк и какая-то неприятная слабость в теле. Интересно, когда это я успел простыть? С этой мыслью я спустился в подземку, приложив карту, миновал стеклянные турникеты. Перебирая пьяными ногами, встал на неподвижный эскалатор, едва не упав на стоящую впереди парочку. Спустился на станцию. «С вами все в порядке?» — обратилась ко мне женщина в строгой форме, следившая за порядком и ходом прибывавших поездов. Улыбнувшись, я кивнул. Не хотелось, чтобы исходивший из моего рта перегар оставил обо мне хоть какие-то дурные воспоминания. К тому же у такой красавицы... или не красавицы... Черт, я слишком пьян. «Вы говорите по-китайски?» — вновь спросила меня женщина, положив руку на мое плечо, на что я в ответ, словно набрав в рот воды, вновь кивнул. «На улице сейчас достаточно холодно. Ходить в одной рубашке крайне рискованно. Вы можете простудиться». Лишь с этими словами я понял, что забыл в этом чертовом ресторане свой пиджак. Проклятие, а в нем же был и пропуск на работу. «Черт!» — все же ответил я, и девушка, сделав шаг назад, тут же отвернула голову. «Извините, я в порядке, просто слегка выпил». Проходивший мимо нас мужчина, так же, как и я, в крайне поддатом состоянии, случайно или нет, плечом зацепил проводницу, отчего та пошатнулась, а из бокового кармашка ее пиджака вывалился белый платок. «Осторожнее надо быть!» — кинул злобно я тому спину, но пьянчуга даже не обернулся. «Вот же скотина!» Присев, я поднял сложенную ткань, протянув ее женщине. Та сначала с какой-то брезгливостью помялась, но после все же протянула ко мне руку, взяв свою. Наши пальцы едва соприкоснулись. Красотка, быстро одернув ручку, засунула платок в карман, а после, словно ветер, поспешила удалиться, обронив напоследок что-то типа «Спасибо». «А она милая». Глядя на стройные ножки, прикрытые красной плотно прилегающей юбкой, подумал я. «Минимум косметики, максимум женской красоты и обаяния». Поезд прибыл точно по расписанию, секунда в секунду. Перед тем, как войти, я вновь кинул взгляд на проводницу, или как они тут называются. Девушка смотрела в мою сторону. Быть может, даже на меня. Одна ее рука лежала на юбке, вторая была спрятана под пиджаком. Может, еще что-то потеряла? Решив не углубляться в чужие проблемы, я спокойно зашел в поезд и занял свободное место. Две станции пролетели словно мгновение. Поймав себя на мысли, что засыпаю, подорвался с удобного сидения. Не хватало еще в поезде уснуть. Стоявшая напротив меня дамочка с ребенком с отвращением поглядела в мою сторону. Сквозь отражение стекла двери я видел ее недовольный взгляд и презрение ко мне, как к иностранцу. «Что это, если не расизм?» Усмехнувшись, я попытался о ней не думать. Все же к подобным взглядам я привык. Блондины даже в России не такое уж и частое явление. Тем более пьяные. Поезд остановился. Женский голос произнес длинное название. «Моя следующая». Понимая, что проспал всего одну станцию, я немного успокоился. Все же пьяный разум умело шутил над тем, кому служил. Резвый мальчуган, рванув из-под юбки матери, прошмыгнул у меня под рукой и выскочил из поезда. «Ксин!» — взволнованно окликнула мальца женщина. Ринувшись за парнем, припечатала меня к стоящим рядом перилам и прошипела. «Негодник! Это не наша остановка!» Затащив ребенка внутрь, она вновь поглядела на меня. «Ну вот, сейчас скажешь что-то типа «алкаш» или «чужак». «Простите», — улыбнувшись и поправив челку, проговорила женщина. «Да ничего», — искренне удивившись такой порядочности, отозвался я. «Яню», — протягивая мне руку для рукопожатия, представилась та. «Михаил», — ошарашенно и честно ответил я, после чего пожал девушке руку. Поезд тронулся. И некоторое время мы вот так стояли друг напротив друга под гудение и стук стальных колес. Губы Яни дрогнули, а после, жарко выдохнув, та, опустив взгляд на сына, засмеявшись, произнесла. «Какое прекрасное и сложное у вас имя!» «А она что, меня кадрит?» «Серьезно, в этом многомиллионном городке со мной захотела познакомиться женщина с ребенком?» «Нет, я ничего не имею против детей, но кольцо на ее руке, она ведь замужем?» «Спасибо. Ваше имя тоже весьма необычно. Кажется, глотающая нефрит». Вспоминая значение этого слова, отвлекся от похабных мыслей я. «Не только нефрит». Кажется, забыв о всех рамках приличия, ответила женщина, а следом улыбнулась своей кривозубой черно-белой улыбкой, от которой, как мне показалось, я даже немного протрезвел. Поезд так удачно остановился, а я, поспешно поклонившись, постарался как можно быстрее распрощаться со столь очаровательной компанией. «Что это было, мать вашу? Впервые со мной такая чертовщина происходит».